Создавалось впечатление, что они хотели бы более выпукло показать наличие оппозиции вырабатываемому экономическому курсу в СССР и найти таким путем аргументы для оправдания своей сдержанности в отношении этого половинчатого курса. При всех разногласиях, нужно сказать, Явлинский, в общем, оставался в команде, хотя на встречах стремился демонстрировать превосходство в интеллектуальном плане над остальными членами делегации. Мы к этому относились в меру снисходительно. После окончания официальных встреч 31 мая меня пригласил президент Буш на рабочий ланч. Присутствовал его помощник по вопросам национальной безопасности Скоукрофт и переводчик Афанасенко. Атмосфера была поистине дружеской. Я сказал президенту, что он отлично выглядит. Это было хорошо воспринято. Буш незадолго до нашей встречи, будучи в Токио, потерял там сознание во время приема. Питер Афанасенко позже рассказал, что один из наших военачальников, до меня принятый Бушем, начал разговор с ним со слов: «Вы что-то сегодня не очень хорошо выглядите, господин президент». Беседа, запланированная на полчаса, закончилась в 5 минут. Буш больше расспрашивал, сам говорил о чем угодно, но без какой-нибудь конкретики. После ланча повел меня в личный кабинет, где показал свою гордость, новый компьютер. Напечатал на нем письмо Горбачеву. Позвал свою секретаршу, попросив снять копию. Старая леди пробрюзжала: «Господин президент должен был бы знать, что ему следовало нажать вот эту кнопку. Сам компьютер выдает необходимое число копий». В общем, впечатление было хоть отбавляй, но никакого серьезного разговора об экономической поддержке наших реформ не было. Фактически безрезультатно окончилась и столь многообещающая в начале работы советско-американской группы в Бостоне. Во всяком случае, ни при каких условиях нам никто не предложил 30 миллиардов долларов. У членов группы Алисона, Явлинского и других были разные объяснения неудачи, но факт оставался фактом. В это время я стал шерпой, так называют местных проводников-носильщиков, помогающих иностранцам взбираться на гималайские вершины. По одному такому помощнику полагается и каждому главе государства, входящего в семерку, а затем в восьмерку. У нас, хотя мы в то время еще не были членами этого клуба, тоже появился шерпа. В мои обязанности входили предварительные встречи с коллегами с целью подготовки нашего участия в саммите «семерки» в Лондоне. На 17 июля 1991 года была назначена встреча глав государств «семерки» с Горбачевым. Я прибыл в Лондон раньше, нужно было обговорить кое-какие детали с британской шерпой, с которой мы условились встретиться после окончания заседания «семерки». Меня остановил полицейский в ожидании того, когда главы государств рассядутся по своим машинам. На пороге стояли Буш, Бейкер и другие. Площадь была пуста, журналисты, главным образом с телекамерами, сгрудились в метрах в 50, ближе их не подпускали. Вдруг президент Буш приветливо помахал рукой: «Примаков!» Я, естественно, подошел, пропустили. Рукопожатие, приветствие, вопросы: «Когда прибывает Горбачев?» Бейкер, понизив голос, спросил, не привез ли я с собой тархуновой водки. Он хорошо запомнил тот напиток, которым нас почивал известный скульптор Зураб Церетели на своей квартире в Москве. Ответил в шутку, что если это будет способствовать успеху завтрашних переговоров с Горбачевым, достану тархуновую водку и в Лондон. Телевизионщики и фоторепортеры, не слыша, о чем мы говорили, активно снимали нас с расстояния.